Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о своих любимых фильмах и объясняют, зачем их смотреть. Сегодня в программе французская романтическая драма «Колесо», польский детектив «Поезд», а также научно-фантастический вестерн, который вы наверняка смотрели. Это «Назад в будущее 3». Как обычно, есть то, что все эти фильмы объединяет. Рассказывает Наталья Макрушина. Мальчик приходит в кино в первый раз. На огромном экране он видит инсценированное в кинопавильоне крушение поезда. И это навсегда меняет его жизнь. Родители дарят мальчику игрушечную железную дорогу, но вся игра с ней превращается в навязчивое воспроизведение сцены, увиденной в фильме. Родители дарят мальчику 8-миллиметровую кинокамеру и проектор для домашнего просмотра фильмов, дабы он мог заснять момент крушения и повторять его бесконечно много раз, уже не ломая дорогостоящие модельки поездов, а лишь прокручивая кинопленку в проекторе. Мальчик вырастет в режиссера Стивена Спилберга, а фильм «Фабельманы», чей сюжет воспроизводит маршрут его взросления, в 2022 году станет лучшим фильмом года, лучшего режиссера года, по мнению кинопремии «Золотой глобус». Спилберг в «Фабельманах» отчетливо проводит параллель между своей личной историей кино и мировой. И та, и другая начинается с поезда. Но речь здесь вовсе не о хронологии событий, ведь поезд никогда не был ни первым объектом, запечатленным на кинопленку, ни первым увиденным на киноэкране. Знаменитое прибытие поезда «Братьев Люмьер» датировано 1896 годом, но именно этот фильм стал самым знаковым кинопроизведением, связанным с началом кинематографической эры. И для многих пионеров кино именно прибытие поезда стало таким же навязчивым сюжетом, как и крушение поезда, увиденное в фильме «Маленьким Спилбергом». В фильмах из сегодняшней подборки поезд не становится предметом ностальгии, как у Спилберга. Эти фильмы, каждый по-своему, подчеркивают или явственно обличают ту связь между поездом и кино, которая была очевидна еще Люмьером. Например, для французского режиссера Абеля Ганса поезд становится идеальным материальным воплощением изобретенного им сверхкороткого монтажа. В фильме «Колесо» 1923 года исходной точкой сюжета – столкновение поездов, после которого машинист Сизиф, недавно овдовевший, находит в траве рядом с горящим вагоном чудом спасшуюся девочку. Единственные вещи, которые остались от ее погибшей в катастрофе матери – письмо, из которого становится понятно, что отец девочки тоже мертв, и медальон с фотографией малышки и именем Норма. Сизиф забирает девочку домой, где его ждет сын Элия, ровесник Нормы, и воспитывает их как брата и сестру. Но идиллия их маленькой семьи заканчивается, как только Норма вырастает в удивительно прекрасную девушку. Элия и Норма искренне влюбляются друг в друга, но скрывают свои чувства прежде всего от самих себя, полагая, что Сизиф – родной отец для них обоих. Но и Сизиф начинает испытывать чувства к Норме и мучается от невозможности их выразить. Он решает выдать Норму замуж за богача, дабы она уехала и начала новую жизнь подальше от них с сыном. Сизиф сам решает управлять локомотивом, который доставит поезд с Нормой в город к ее будущему мужу. Мучения и душевные терзания героя в этом эпизоде передаются машине, и железное сердце поезда начинает содрогаться от невыносимых страданий. И там очень-очень красивые интертитры про то, что вот теперь поезд мне будет заменять Норму, и в песне колес я буду слышать ее голос, и вот в дыму я буду видеть ее волосы. И там действительно возникает такая двойная экспозиция, где на фоне локомотива появляются вот образы Нормы. Сизиф разгоняет локомотив, и монтаж синхрона начинает ускоряться. Бегущие по рельсам колеса, жар угольной топки посреди черноты машинного отделения, бесконечно длинные рельсы железной дороги, сигнальные огни, ритмично возникающие по ходу движения. Монтажные куски становятся все короче, вплоть до того, что превращаются в быстрые мелькания изображений длиной меньше секунды. Ганс верил, что человеческий глаз способен уловить и воспринять даже такие мельчайшие вспышки. Следы увиденного изображения какое-то время остаются в памяти, благодаря чему мы вообще можем смотреть кино и видеть иллюзию движения в последовательном предъявлении статичных изображений. И монтаж, использованный Гансом, создает практически такой же эффект, как и мелькание фрагментов пейзажа в окне разогнавшегося поезда, увиденное пассажиром-зрителем. следующем фильме сегодняшней подборки поезд тоже используется как своего рода инструмент монтажа, но уже внутрикадрового. Как же ему это удается? На первый взгляд, фильм польского режиссера Ежи Кавалеровича под лаконичным названием «Поезд» — это типичная детективная история, разыгранная в замкнутом пространстве пассажирских вагонов. Мы могли видеть такое, например, у Альфреда Хичкока в фильме «Леди исчезает», или в экранизациях детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Весь сюжет от экспозиции «Посадки в поезд» до кульминации, обычно экстренной вынужденной остановки поезда, до развязки, прибытия на конечную станцию, разворачивается внутри движущегося состава, среди разношерстных пассажиров, которого обязательно найдется хотя бы один убийца или парочка шпионов. В отечественный прокат фильм Кавалеровича выходит под названием «Загадочный пассажир». И действительно, с самых первых кадров на экране появляется статный мужчина в темных непроницаемых очках, скрывающих его взгляд. Он уговаривает проводницу пустить его в вагон, якобы билет куплен, но утерян, а затем выкупает у нее все купе и просит, чтобы его никто не беспокоил. А тем временем его попутчики в вагоне бурно обсуждают новости свежей газеты. Муж убил свою жену и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. И у зрителя уже здесь закрадываются подозрения. А вдруг загадочный пассажир и есть тот самый убийца? Кавалерович мастерски сжимает пространство вокруг героев, добиваясь тесноты и духоты, в которых подозрения и тревога пассажиров накапливаются, постепенно перерастает чуть ли не в массовую истерию. Узкий коридор вагона всегда заполнен людьми. Кадр перекрыт то раскрытой газетой, то дымом от сигареты, то внезапно открывшейся дверью купе, внутри которого пространство еще более сжато, и камере, не говоря уже о героях, практически не развернуться. С нижнего ракурса кадр оказывается перекрыт верхней полкой, создающей почти что экспрессионистский острый угол. Стоит камере принять точку зрения пассажира с верхней полки, пространство кадра моментально рассекается уже горизонтально. Таким образом, при минимуме движений камеры изображение на экране оказывается предельно динамичным и за счет постоянного членения кадра на фрагменты, и за счет перестройки мизансцен. Как это влияет на сюжет фильма? Каждый пассажир везет с собой свою историю. Каждое заполненное купе обладает потенциалом для развертывания собственного сюжета. Каждое столкновение разнохарактерных персонажей в коридоре грозит разразиться полноценным конфликтом. Но поезд состоит из множества вагонов. Вагоны из купе, купе из спальных полок и сидячих мест. Фрагментированность пространства, обеспеченная конструкцией абсолютно типичного пассажирского поезда, неизменно ведет к фрагментированности сюжета. Он складывается словно мозаика из фрагментов историй разных пассажиров. Невозможность лить историю отдельно взятого персонажа, раскрывая его сущность, и приводит в итоге к ложному обвинению загадочного пассажира в убийстве. А вот поиск и преследование настоящего убийцы становится ниточкой, дернув за которую можно вытянуть общий сюжет в единую линию повествования. Подобно тому, как пассажиры посреди ночи один за другим выходят из своих купе и длинной вереницей идут из вагона в вагон, преследуя преступника, наконец-то объединенные общей целью и общим сюжетом. Оба фильма этой подборки во многом отвечают тенденциям своей эпохи. «Колесо Ганса» создано в первой половине 20-х, богатых на всевозможные монтажные эксперименты. «Поезд Кавалеровича» выходит на экраны в 1959 году, уже в послевоенное время, центральной проблемой которого стала раздробленность пространства, сюжета, языка. Но и сегодня и «Колесо», и «Поезд» будут интересны современному зрителю не только как знаковые для своей эпохи, но и захватывающие своей филигранной выделкой и острым сюжетом. А вот третий фильм, пожалуй, не нуждается в особом представлении. И наверняка не единожды просмотрен каждым из вас. Вышедший в 1990 году фильм «Назад в будущее 3» Роберта Земекиса, пожалуй, еще более категорично, чем две предыдущие части трилогии, заявляет о своей постмодернистской природе. I gave you explicit instructions not to come here, but to go directly back to 1985. No, Doc, I had to come. But it's good to see you, Marty. Здесь и игра с жанрами. Если попытаться обозначить их все и сразу, то получится что-то вроде комедийный, научно-фантастический вестерн. Здесь и множество отсылок, цитат, да и просто шутовства. Так, юный Марти Макфлай, оказавшись на Диком Западе в 1885 году, называет себя Клинтом Иствудом. Похоже, первое имя, которое приходит в голову герою посреди вестерновских декораций. Казалось бы, и поезд подгружается в этот мир в первую очередь как неотъемлемый жанровый атрибут, а во вторую как знак времени, как главный транспорт 19 века. Впрочем, фабульно поезд нужен ровно по той же причине. Он здесь чистая скорость. Пробитый индейской стрелой топливный бак машины времени обрекает героев на прозябание в чуждой им эпохе как минимум на 15 лет, пока не появится первая автозаправка. И самые лихие скакуны не могут разогнать машину до скорости, необходимой для преодоления временного барьера. Кроме, разве что, железного коня, локомотива, самого быстрого транспорта на тот момент времени. Он толкает стоящую на рельсах бездвижную машину, буквально срастаясь с ней в единый механизм. Набрав нужную скорость за пару метров до обрыва, машина устремляется в будущее, а локомотив, отработав свое фабульное предназначение, падает в пропасть. Но на этой счастливой развязке собственный сюжет поезда в фильме не обрывается. Оказавшаяся в 1985 году машина все еще бездвижна. Она стоит на железнодорожных путях, к тому времени уже построенного моста через пропасть. И навстречу машине мчится товарный электропоезд. Как современное воплощение локомотива, оставленного в 1885 году, благодаря которому машина и оказалась в этом самом месте и в этом самом времени. Поезд нагоняет машину, как далекое эхо из прошлого, будто стремится взять реванш за свое крушение и буквально размазывает ее по рельсам. Но и это не становится финальной точкой. Пока Марти разбирает оставшиеся от машины обломки, появляется еще один паровоз. И на этот раз паровоз времени. Это созданная доктором Эмметом Брауном новая модификация машины времени, совмещающая в себе и элегантность паровоза 19 века, и функциональность летающего автомобиля из века 21. Этот финальный жест не только придает фильму стимпанковский флер, но и намекает на парадоксальность природы времени и хода истории, что заложено уже в самом названии трилогии. «Назад в будущее», где будущее черпает свои идеи из прошлого, подобно тому, как Док конструирует не новую машину времени, а паровоз времени. И кто знает, может, будущее кинематографа тоже стремится в прошлое, туда, где в кинокамеру еще заряжали пленку для съемки безмолвных фильмов. А чтобы поймать в объектив самые интересные сюжеты, нужно было лишь вооружиться расписанием прибытия поездов. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Что касается поездов, на Арзамасе есть очень интересный курс лекций о том, как железные дороги изменили русскую жизнь. Если вы его еще не слушали, очень рекомендуем. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Ирина Костырева и Мика Голубовский, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Новый выпуск через неделю. Его главные герои – Геннадий Шпаликов, Боб Фосс, Виктор Титов и фильмы, которыми они признаются в любви другим великим режиссерам.